Вы с Ведой останетесь у меня, пока не схлынет горячка. Понимаешь, они никогда не найдут вас там. Я облегченно улыбнулся. Я был готов выпрыгнуть из своей кожи, Мик. Я достаточно наделал глупостей в жизни, но влипнуть за убийство, несовершенное мной, мне, поверь, не хочется. Ты прав, согласился Мик. Но не забывай, что и я чуть не попал в газовую камеру за предполагаемое убийство. Это разные вещи, Мик. У них достаточно свидетелей, чтобы убедить в моей виновности любой состав присяжных. Если они схватят меня, я пропал. Они не схватят тебя, успокоил меня Мик. В дверь постучали. Кто? Буркнул Кейси. Джо. Мик впустил Джо и Веду. На Веде были черные брюки и красная куртка. У нее удивленный вид. «Окей, Джо». Мик махнул рукой на дверь. Когда Джо вышел, Мик подошел к буфету, стоявшему в углу кабинета, открыл дверцу, вытащил оттуда разный хлам и встал на коленки. «Что случилось?» — заинтересовалась Веда. «Неприятности». Не стал вдаваться в объяснение Мик. «Спускайся туда и жди». Он раздвинул пару досок, и я увидел деревянную лестницу, ведущую в темноту. «Пойдем, Веда». Пригласил я ее. «Не думаю, что мне хочется туда», — заявила Веда. «Что случилось?» Когда над дверью замигала красная лампочка, я схватил ее за руку. «Это копы, быстрее!» — приказал Мик. «Давай!» — потащил я Веду к буфету. «Полиция?» — раскрыла Веда рот. «Там есть выключатель», — подсказал Мик, и мы скользнули в темноту. Я нашел выключатель, а Мик задвинул за нами доски. Мы находились в узком длинном коридоре с грязным полом. В дальнем углу находилась дверь. «Пошли туда», — показал я Веде дверь. Открыв дверь, я нашел выключатель. Мы оказались в комнате без особого комфорта, но здесь была кровать, два кресла, стол, радиоприемник, шкаф с едой и несколькими бутылками шотландского виски. Это было приятное укромное местечко. Я закрыл дверь, пересек комнату и увидел ванную с душем. «Ну, это наш новый дом». Уселся я в кресле. «Что случилось? Ты взял пудреницу?» «Я уже говорил тебе, что ты слишком сильно волнуешься из-за какой-то пудреницы. Для тебя опасность стала меньше, когда я забрал ее из сейфа Брета. Забудь о ней». «Я не успел захватить ее. Кто-то побывал там до меня. Кто, я не знаю». «Это меня не волнует. Дело не в пудренице. Дело в том, что брат мертв. Его застрелили». Веда резко уселась в кресло. «Поэтому ты скрываешься от полиции?» «Да. Только не думай, что это я прихлопнул его. Копы думают, что это сделал я, но он был уже мертв, когда я вошел в его кабинет. Почему они думают, что это ты убил его, если ты не делал этого?» Я объяснил Веде, как все произошло. «Выпьем». Предложила Веда. «Выпьем, мне хочется надраться». «Пожалуй, я присоединюсь к тебе». Я подошел к шкафу, достал оттуда бутылку и наполнил два стакана. «Пей», — протянул я Веде стакан. «Как только полиция испарится, ты можешь исчезнуть. Отныне мы расходимся. Пойдем разными путями». «Так мы не поедем в Майами?» В голосе ее прозвучала горечь неосуществленной мечты. «Нет», — ответил я, сделав порядочный глоток. «Когда парни вроде Брета получают пулю в лоб, неприятности достаются на долю других. Все его друзья поднимут дикие вои. На полицию начнут давить репортеры. Это единственное, против чего копы бессильны. Мне придется много передвигаться». Я допил стакан и добавил. «И у меня... не очень много шуршиков. Я говорю это тебе не потому, что надеюсь, что ты последуешь за мной, а потому, что я обещал тебе райскую жизнь, а я не из тех, кто бросает слова на ветер. Не люблю болтовни». «Как же так? У тебя есть все деньги, которые ты хотел?» Тихо спросила она. «Нет, у меня ничего нет. Брэд обещал мне 25 грандов за кинжал, но он не успел заплатить мне с 25 грандами. Я мог бы дать тебе все, что хотел, и себя бы я не обидел тоже. Теперь же мне придется беречь каждый цент для спасения от копов». Веда подошла ко мне и вытащила из моего кармана кинжал.